Глава 34. Красная дверь. Не успев даже толком открыть глаза и сбросить с себя остатки кошмара, Сив вскочила с кровати. Ужасный, ужасный конец. Благо сегодня Ньен спал в своей комнате, иначе было бы не избежать ненужных расспросов. Сив была взбудоражена и потрясена до глубины души. «Алиса, как же так?» – не переставала твердить она, торопливо одеваясь. «Если бы я знала, то не давала бы Ингу руки. Благодаря им он спас много жизней, а твоя так внезапно оборвалась. И почему Алиса никогда не смотрела свои дороги, наивно полагая, что ее мир самый безопасный из всех? Сама же и загнала себя в ловушку. Бедная, бедная Алиса! Бедная я!» Сив выскользнула из дома и побежала. До рассвета оставалось еще пара часов. Не чувствуя ног, девушка неслась в сторону леса. Расплата Инга – не помнить своих снов. И все потому, что я злоупотребляю тайными знаниями. Расплата Алисы – смерть из-за оторванной руки. Йен родился слепым, ведь Алиса видела то, что должно было быть скрыто. Йен, в свою очередь, отказался от навязанного дара и выбрал самую короткую жизнь, предложенную судьбой, чтобы следующий почти не платил. Плата за грехи, плата за дары. И Винимая, Шу тоже с проблемами. «И все из-за меня!» – бессвязно бормотала Сив, перескакивая через камни. Впереди показался густой темный лес. Трава и листья были сырыми. Землю окутывал легкий молочный туман. Не сбавляя темп, Сив вдохнула полной грудью. Влажный ночной воздух был наполнен тайнами и чужими снами, которым примешивались лесные ароматы. Деревья всегда притягивали различную энергию, напитываясь ею вместе с водой, всасываемой корнями из почвы, солнечным светом и с углекислым газом, выдыхаемым людьми и животными. Испокон веков деревья хранили древние знания и память об ушедших днях. В начале времен тоже было дерево, священное дерево. Сив резко остановилась. Ей показалось, что где-то вдалеке она слышит конский топот. И верно. С бешеной скоростью к ней летел всадник. Прежде чем Сив успела что-то предпринять, мужчина на полном ходу схватил ее и уложил поперек седла, безжалостно пришпорив коня. «Хакон, да ты в своем уме?» Сив охнула, так как мелкий камешек, выскочивший из-под копыта, едва не прилетел ей в лоб. «Тебе нужно то дерево?» Хин притормозил лошадь и помог Сив сесть поудобнее. «Я отвезу. Пешком далеко». «А как ты узнал?» Сив выкрутила шею, чтобы посмотреть на Хакона, но тот словно нарочно отвернулся. «Догадался. Я видел жуткий сон, а проснувшись, решил поехать к тебе за толкованием. Вижу, ты в сторону леса бежишь». «Что ты видел?» У Сив засосала под ложечкой. «Доедем, расскажу». Он снова пустился в галоп, словно убегая от самой смерти. Спустя некоторое время Хакон остановил коня у едва заметной тропы, которая, петляя, терялась за черными колючими деревьями и вела в самое сердце леса. Мало кто пользовался этой дорогой, предпочитая более утоптанные тропинки. Уж слишком густым и неприветливым был здешний лесной участок, овраги, буреломы, непроходимые заросли. А вот Хакон и Сив с самого детства бегали именно по этой тайной тропе, словно их души слышали некий зов, доносящийся из мрачной лесной чащи, и не могли ему противиться. Бросив поводья, Хин помог ведьме спуститься, и они пошли по тропинке, ощущая каждой клеточкой своего тела незримое притяжение, исходящее из сердца леса. «Твоя бабка же запретила нам возвращаться к этому дереву!» Хакон шел чуть впереди, шумно раздвигая ветки. «Почему?» «Боялась, мы еще что-нибудь натворим. Дерево священное. Так что тебе снилось?» Хакон остановился и посмотрел Си в глаза. От этого взгляда по ее спине пробежали мурашки. «Мне приснилось, что я... умер!» Хрипло выдохнул он и торопливо приблизился к Сив. «Но ведь я жив! Что это все значит? Я ведь жив!» Снова повторил он, внезапно прильнув к Сив, а через мгновение уже целуя ее. Ведьма не нашла в себе силы оттолкнуть Хакона. Настолько отчаянным и горьким был его поцелуй. Она лишь мысленно надеялась, что Ньен не бродит одиноко где-то поблизости в своем нелепом костюме куста. Тем временем Хакон сжал одной рукой затылок Сив, чуть откинув ее пушистые волосы, и осторожно провел губами по шее, легонько касаясь кожи. Девушка едва сдержала стон. Раньше она обожала, когда он так делал. Не выпуская Сив из объятий, Хин попытался стянуть с нее плащ, но она тут же отпрянула. «Я не твоя жена, не забывай. Ты и так лишнее себе позволил». «Я верну тебя, Сив, и мне плевать, магия нас связывает или что-то еще. Я не могу без тебя», — решительно ответил Хакон. «Нет, я жена Ньена, и я больше не встану в круг, покуда он жив». «Что же ты делаешь, проклятая ведьма?» — прорычал Хакон. «Хочешь, чтобы Хин умолял тебя на коленях и клялся вечной любви? Чтобы признал свои ошибки, страхи и покаялся? Кричал о том, что он был дураком, когда отправлял тебя в круг?» «Мне уже не нужны твои клятвы. Ньен принес мне свою». Сив попятилась, заметив, как блеснули глаза Хакона. «А уж раскаяние и подавно. Впредь думай дважды, прежде чем прогонять жену обратно в круг». «И ты готова отказаться от меня?» Он снова сократил расстояние между ними и схватил девушку за руку. «Я не стану предавать Ньена», — повторила Сив. «Он мой муж». «Мне убить его? Вызвать на поединок?» Ладонь Хакона полыхала жаром. Он еще крепче стиснул пальцы девушки. «Ты не посмеешь. Ньен ничем не заслужил подобного обращения. Ты сам отдал ему меня». Сив безуспешно пыталась высвободить руку. «Поединок с тобой — верная смерть для Ньена. А я не хочу его терять. Он достойный муж, и мы принесли друг другу клятвы». «А как же я?» «С тобой мы еще встретимся, и не раз. Но не в этой жизни. Мы связаны. Так решили боги давным-давно». Сив прикрыла глаза, чувствуя, как разгоряченная кровь бешено циркулирует по венам Хакона. Он был зол, но в то же время очень несчастен. «Нас ждут другие уроки, другие миры. Но клятвы предавать нельзя. Клятву преступников ждет суровая кара. А нам и без того за многое придется платить». «Что все это значит?» Хакон выпустил руку Сив и сжал ладонями ее лицо. «Зачем тебе дерево, ведьма?» «Чтобы еще раз встретиться с ней и попросить прощения». «С кем?» «Расскажи свой сон, Хакон, и ты все поймешь». «Ладно». Мужчина спрятал руки за спину и встал, прислонившись к ближайшему дереву. «Слушай, но только это очень странный сон, очень реалистичный. и я в нем не я. Ты Мац? Откуда ты знаешь? Удивился Хакон. Видимо, твоя душа не может четко разделить воплощение, осознать разный опыт, а интерпретирует информацию, преподнося ее как бы от первого лица, грустно произнесла Сив. Про Маца я знаю, потому что я и есть Алиса. Так меня звали в одном из миров. Вернее, Алиса – часть меня, а я – часть ее. Алиса, задумчиво повторил Хакон. Я хотел ее спасти. Что с ней стало? Она погибла при взрыве. Глаза Хакона расширились от ужаса. Он нервно провел рукой по волосам, а после сорвал с ближайшей ветки лист и принялся крутить его в пальцах. «Расскажи мне, что стало с Матсом?» – попросила Сив, уже понимая, каков будет финал истории. Хакон вздохнул и приступил к рассказу. Матс ужасно злился на Иви. По необъяснимому наитию накануне ночью он снова заглянул в ее нору и с ужасом понял, что именно мастерит немая девушка. Это было оружие, что-то вроде смертоносной вспышки, облучающей людей и вызывающей мучительную смерть. Когда же он попытался обсудить увиденное с Иви, то девушка лишь улыбнулась, несколько раз растянув губы, словно пытаясь что-то сказать, а после и вовсе перестала обращать на него внимание. Матс поудобнее перехватил автомат. Первая группа уже проникла в здание. Где-то там пряталась напуганная Алиса, и Матс с великим трудом подавлял себе желание сию же секунду кинуться в больницу, чтобы отыскать девушку и увести ее в безопасное место. Наконец командир отряда подал знак, и группа Матса пошла на штурм. На первом этаже не было ни одной живой души, только убитые. Матс взглянул на следующую за ним по пятам Иви, чтобы оценить ее реакцию. Девушка осторожно ступала между лежащими людьми, стараясь никого не задеть. Жертв было много. Окровавленные тела были кучей свалены у дверей и между диванов в главном холле. Но больше всего их было на лестнице, ведущей на второй этаж. Стрелков пока не было видно. Скорее всего, преступники затаились где-то поблизости. Мат старался не смотреть на трупы, хотя это было и сложно. Еле как, переступая через жертв, он пробирался на второй этаж, прикрывая товарищей. Краем глаза он заметил Хакона, сурово оглядывающего представшую перед ним картину. Хорошо, хоть Шу не пришла. «Ты все еще думаешь, что убивать невинных достойный поступок?» – прошептал Матс Иви, шагающая чуть впереди. Девушка снова растянула губы и покачала головой. Матс выругался и подал знак Хакону. Тот понял его без слов и быстро свернул за угол, а через секунду вернулся, пробормотав: «Только мертвые». Матс не стал заходить на второй этаж, а сразу поднялся на третий. «Алиса, ищите!» – шепнул Матс своим подопечным, стараясь, чтобы другие полицейские этого не заметили. Хакон кивнул и скрылся где-то в коридорах больницы, а Иви так и осталась стоять возле Матса, с неподдельным интересом изучая стену. Командир группы приказал разбиться на пары и прочесать все палаты. Матс с напарником зашли в ближайшую. Она оказалась пустой, лишь оставленные на тумбочках вещи, да пара валявшихся на полу стоптанных тапочек напоминали о том, что совсем недавно здесь были люди. Матс для верности осмотрел небольшой шкаф и заглянул под кровати. Никого. Он кивнул напарнику на дверь и рывком открыл ее, прижимая к стене. А после вышел в коридор. Тут его и перехватил Хакон. «Я не нашел Алису, но видел преступника. Пойдем». Мац кивнул и побежал за ним, игнорируя все вопросы напарника, который был весьма недоволен его поведением. «Почему ты не осматриваешь палаты? Куда ты спешишь?» Но Мац лишь махнул рукой. Следуя указаниям Хакона, он затаился у поворота. «Преступник зашел в прачечную. Вон дверь. Загляни туда еще раз и доложи обстановку», — отвернувшись, прошептал Мац. Хакон кивнул, а Мац поднял автомат, держа на прицеле дверь, ведущую в прачечную. Но подопечный не успел выполнить его просьбу, так как в этот момент прогремел ужасающий взрыв. Мац упал на спину, выронив оружие. Голову пронзила ужасная боль. При падении Мац со всего размаху влетел затылком в железный шкаф, стоящий у противоположной стены. Борясь с головокружением, он попытался встать. Напарник что-то кричал ему, но Мац не мог разобрать слов. «Сюда идет второй». Хакон попробовал поднять Матса. «Он в каких-то веревках. Вроде ты говорил, это шнуры. Увидев его, твой напарник бросился бежать». «Это бомба». Мац, поддерживаемый Хаконом, сел, но вскоре снова беспомощно повалился навзничь. «Иви, ты должна отказаться от своей идеи. Я вижу, что это очень плохой поступок», — обратился он к девушке, которая снова принялась растягивать губы. «Хватит с ней болтать. Пора убираться отсюда. Или хотя бы попытаться поднять оружие». Хакон снова предпринял попытку сдвинуть Матса, с тревогой куда-то оглядываясь. Мац же наконец понял, что пытается произнести Иви. «Месть. Она не сделает тебя счастливой. Я это вижу», — в отчаянии прокричал он. «Месть не вернет тебе друга. Она лишь разрушит твою душу. Ради всего уничтожь оружие». Хакон что-то закричал, но Мац его не услышал. Следующий взрыв буквально разорвал его на куски. Закончив рассказывать свой сон, Хакон прижал руку к сердцу и медленно сполз на землю. Его всего колотило, словно жертву жуткой лихорадки. Сив кинулась к нему и крепко-крепко обняла, целуя в лоб, висок, глаза. «Но я же жив! Жив!» — скороговоркой говорил Хакон, тряся головой, словно пытаясь прогнать навязчивые мысли. «Почему это было так реально? Боги! Рассказывая свой сон, я будто снова прочувствовала весь этот ужас. Я проклят. Что ты сотворила со мной? Прости меня. Из-за моих игр твоя душа подверглась таким испытаниям», — прошептала Сив, продолжая целовать Хакона. «Ты жив. Сейчас жив. Но это будет со мной в другом мире. Ты это пыталась мне объяснить. Забудь все. Это просто сон». Сив вытерла слезы и еще крепче обняла Хакона. «Столько крови было. Моей крови. Это страшно». «Я знаю, знаю». «А та девушка, Иви, она послушала меня?» — проговорил Хакон, словно ребенок, утыкаясь лицом в плечо Сив. «Я не знаю, но дерево знает. Нам нужно идти». Сив поднялась с колен и протянула руку Хакону, помогая ему встать. Слегка пошатываясь, он двинулся вслед за ведьмой. «Если Иви совершит массовое убийство из-за мести, душа Хакона погибла. И десятка жизней не хватит, чтобы расплатиться за подобный грех», — в ужасе думала Сив, пока они с Хаконом пробирались сквозь заросли, пытаясь отыскать священное дерево. «Иви знала Йена и не смогла простить людям его смерть. Только бы она послушала Матса и передумала, ведь он видел, что ее поступок не сулит ничего хорошего. Хакон хотел сделать своих кукол воинами, защитниками, но никак не убийцами невинных. Сив вздрогнула, когда между черных ветвей начало вырисовываться огромное дерево. Тут же в ее мозгу всплыли слова Шел, которые она шептала Сив, находящейся на волоске от смерти. «Все умрут, придет их время. Круг замкнулся, не спастись. Будет древо, брось лишь семя. Выбор сделан. Берегись! Прошу, Иви, сделай правильный выбор!» — взмолилась Сив, выходя на поляну с деревом. «Что теперь?» Хакон нерешительно остановился. Он уже немного успокоился, но все равно выглядел подавленным. «Тебе не очень понравится мой ответ!» На губах Сив заиграла нервная полуулыбка. «Опять кровь?» — шумно выдохнул Хакон. «Разрежь ладонь и прижми ее к дереву, а после задай свой вопрос. Но сначала ты должен кое-что понять. Наши души – это капли, брошенные кем-то в почву пространства и времени». Сив провела ладонью по шершавой коре огромного дерева. «Время нелинейно. Оно похоже на дерево с ветвями, которое, подобно кровеносной системе, пронизывают все пространство, зримое и незримое. Душа же течет по веткам времени, подобно воде. Если сломать ветвь, дерево будет больно, но оно продолжит жить, прорастать в другие миры, отращивать новые ветки. Ты видел будущее и другие свои воплощения благодаря глазам Матса. Его дар сделал это возможным. Но мир так устроен. Следующие всегда платят. Частицы наших душ путешествуют по разным мирам, перетекают из одного в другой. Иногда это происходит параллельно, иногда последовательно. Так мы собираем знания и усваиваем уроки. Когда же дерево умрет и полностью растворится в пространстве и времени, все наши воплощения вновь станут единым целым. А что будет дальше? Наверное, зависит от того, как достойно был пройден душой путь. «Подожди, то есть Иви – это тоже я?» Лицо Хакона исказило недоумение вперемешку с недоверием. «Грубо говоря, да». Сив начала бояться, что Хин окончательно запутался и не смог постичь одну из тайн хитросплетения мироздания. «Ага». Хакон покосился на дерево. «Если она совершит массовое убийство, что это будет для меня означать?» «Расплату. Зараженная частичка души отравит свою ветвь, а та распространит заразу на все ближайшие. Дерево погибнет раньше времени. Душа не получит необходимые знания, не усвоит все уроки. И только богам известно, какая участь будет ее ожидать». «А боги, как и женщины, не любят давать второй шанс». Он тоже прикоснулся кончиками пальцев к стволу и замолчал, размышляя над словами Сив. «Небо светлеет, нужно торопиться». Ведьма осторожно вытащила нож, заткнутый Хаконом за пояс, и протянула ему. «Ты первый». Хин не стал мешкать, боясь новой волны сомнений. Он полоснул руку, прижал ее к стволу и закрыл глаза. «Вопросы вслух задавать?» – спросил он Сив. «Не обязательно». Хакон прижался лбом к коре и затих. Но Сив сумела расслышать, как он еле слышно произнес: «Иви». Листья на дереве, терзаемые ветром, зашумели, но Хакон все так же продолжал стоять, не меняя позы. Кровь сочилась из его пореза, медленно стекая по стволу. «Не молчи, дерево!» — попросила Сив с жалостью, глядя на Хина. «Он имеет право знать ответ!» Наконец Хакон открыл глаза и убрал руку со ствола, оставив на нем яркий кровавый отпечаток. «Она не стала», — произнес он, еще не до конца вернувшись в свою реальность. «Ивера забрала устройство». Сив кинулась на шею Хакона и радостно засмеялась. «Я верила, что твоя душа не способна ожесточиться настолько». «Дело не в душе, а в мире и времени, в которое она попадает». Хакон вытащил из кармана кусок материи и аккуратно замотал порез. «Нет, именно в душе». Сив еще раз его стиснула в объятиях, а после отпрянула. «Теперь моя очередь. Рассвет уже разливается по небу. Пришло время. День сменяет ночь. Тьма прогоняет свет, а сны прячутся в уголки бессознательного. Но граница все еще зыбка, как тонкий лед весенним утром». «Что ты хочешь сделать?» Хакон нахмурился, глядя, как Сив поспешила к дереву, вытаскивая из волос острую шпильку. «Я должна попросить прощения и помочь». «Кому?» «Самой себе, разумеется», — улыбнулась она. «В конечном итоге только мы сами знаем, как отыскать верный путь». Сив разрезала ладонь и всем телом прижалась к дереву. «Я уже иду, Алиса».